Дни летят, как в небе облака, по ветру отражаясь в разных пустяках. Бесцветных все начнется вновь и станет частью чьих-то снов. Да птицы в поле просвистит, прости. Жизнь, как фрактал, скользит по формулам законов, крутит спираль причины следствий тьмы ионов, отражаясь в каждых мелочах. Хороводом счастье улетит, и горе, и жару пустыни поглотит. Вдруг море не лелей надежд, всегда для нового будь свеж, ведь каждый миг совсем иной, мир твой. Жизнь, как фрактал, скользит по формулам законов, крутит спираль причины следствий тьмы ионов, отражаясь в каждых мелочах. Волны смоют замки из песка, беспечно суть вещей, как лунный свет зыбка, извечно в отражениях вод. Нельзя потрогать небосвод и кверху не подняв глаза о нем сказать. Жизнь, как фрактал, скользит по формулам законов, крутит спираль причины следствий тьмы ионов, отражаясь в каждых мелочах.